Не могу. «Для меня нет сомнений, это тебя ветром продуло», — сказала Энджел. «Так я пойду работать, если ты уверена, что тебе сейчас ничего не надо». «Хотелось бы только, чтобы Лотти приехала», — прошептала миссис Деверелл, и на подушку вытекли две слезинки из кончиков ее глаз. «Ты же знаешь, она проведет здесь 2 дня после Рождества». Рождество было еще не близко, и миссис Деверелл подумала, что у нее не хватит сил его дождаться. Когда Энджел ушла, она отдалась власти слез, которые все текли и текли по ее лицу бесконечными ручьями. Женщина плакала по своей сестре, по тем былым временам, что проводила она среди соседей. В доме дочери миссис Деверелл не чувствовала себя в безопасности, и ночью ей снилось, как она пробежала весь путь до Лемингтон-спа. Времени оставалось очень мало, а она без конца сбивалась с пути. На следующий день у нее случилось внутреннее кровоизлияние. Тетушке Лотти была послана телеграмма, однако поездка из Лемингтона занимала немало времени, и миссис Деверелл умерла, так и не увидев сестры. «К вам, мисс Хоу Невинсон», — сказала Бесси. 6 месяцев спустя после смерти матери Энджел все еще ходила в трауре. Она была окутана в черное с головы до пят. Когда вошла Нора, молодая женщина держала в руках книгу в замшевом пурпурном переплете. «О, дорогая моя мисс Деверелл, только вчера по возвращении из Италии узнала я о вашей трагической потере. Не в силах удержаться, я сразу же приехала к вам. Я не могла просто написать. Друзья говорят, что я не умею сдерживать свои чувства. Ах, кажется, совсем недавно мы все были вот в этой комнате, веселые и счастливые. Скажите только, что я не поступила слишком дурно, вот так неожиданно прилетев к вам». Она подалась вперед, подставляя щеку для поцелуя, и на вуале ее трогательно блеснула слеза. Затем она отодвинулась и беспокойно оглядела Энджел. Такое изобилие черного подчеркивало утонченность и бледность писательницы. Та сама случайно это обнаружила, стоя перед длинным зеркалом в день похорон. Она была приятно удивлена тем, что увидела, и решила продлить свой траур, хотя, в принципе, относилась к этой традиции с долей презрения. «Все это для Волонтер-стрит», — пренебрежительно замечала она. «Вы больны», — заявила Нора, — «и устали. И еще мне ничего не удалось узнать по поводу задержки вашего нового романа, а мы все, честно говоря, очень расстроены, что он до сих пор не вышел». «У меня проблемы с прислугой», — сказала Энджел. «Сейчас, например, у меня есть только Бесси, которую вы видели, да еще несколько ворчливых старух, выполняющих так называемую грязную работу и оставляющих во всех углах ведра с грязной водой и тряпки на лестницах. Стоит мне сделать им замечание, как они сразу же задирают нос и грозятся уйти». «Что происходит? Великая писательница должна думать о ведрах с грязной водой? И вместо того, чтобы устремить свой взгляд к необозримым горизонтам, беспокоиться о тряпках, оставленных на лестнице?»